Заключительное слово автора. Типирование тела. Да, это тренд. Все клеят, и я наклею. А вдруг поможет? Тем более какой-то блогер, подружка, массажист сказали, что точно поможет. Знакомо? Но не все так просто. Типирование — это не волшебная пилюля. Ни скальпель хирурга и ни шприц с мгновенным эффектом. Бессистемное тейпирование, неумело выполненное, не по показаниям, без вспомогательных техник, просто не работает. Поэтому прежде чем приступить к сеансу тейпинга, надо реально оценить свои исходные данные. Изучить атлас схемы расположения мышц, лимфоузлов, сосудов. Внимательно прочитать все инструкции и рекомендации к применению аппликации. И только потом приступать к практике. Также следует помнить, что борьба с эстетическими недостатками тела должна состоять из комплекса мер. Правильного питания, спорта, двигательной активности, массажа, дополнительных процедур ухода, обертывания, баня, кремы, отказа от вредных привычек, контроля осанки и позитивного взгляда на жизнь. Нужно внимательно относиться к своему телу, к себе и вовремя принимать меры. Проще справиться с дефектом, если он только начал намечаться, чем когда уже образовались серьезные проблемы. Успех в эстетической коррекции тела заключается не в каких-то неведомых секретах и тайнах, а в регулярности, постоянстве и упорной работе над собой. Если заботиться о себе и о своем теле ежедневно, тогда и в пожилом возрасте вы будете получать комплименты, замечать восхищенные взгляды, выглядеть и чувствовать себя прекрасно. В заключение хочу сказать, что ваш внешний вид в ваших руках. А тейпирование как вспомогательный метод поможет поддержать, сохранить и стать вашим незаменимым помощником в борьбе за здоровье и красоту. Будьте красивы! Благодарю, что вы прослушали эту книгу. Для вас читала автор Полина Троицкая. Все ответы на интересующие вас вопросы, а также расписание тренингов, курсов, мастер-классов вы можете получить в любой социальной сети, найдя меня по имени Полина Троицкая или Полин Тудей. Благодарю вас за внимание. Будьте красивы, девушки!